тот период, когда я был временно исполняющим обязанности директора финской народной миссии, ответственность за работу, ориентированную на Восток, постепенно переходила в руки образованных людей. Созданная нами контактная сеть функционировала хорошо. Я был готов выехать со своей семьей за границу, чтобы помочь развитию миссионерской работы. Было бы очень хорошо связать нашу деятельность с работой международных миссионерских организаций, а для этого нужно было установить отношения с их центрами. Было целесообразно именно из Финляндии доставлять Библии в Советский Союз, так как поток туристов туда не прекращался круглый год. Для доставки книг можно было использовать выходные дни. Да и расходы были сравнительно небольшими. Однако мы нуждались в литературе, оборудовании для типографии и другой поддержке, которую могли оказать нам международные миссионерские организации. В маленькой Финляндии было далеко не все, что требовалось для работы. Австрия была стратегически важной страной для работы во всем Восточном блоке. В этой стране находились некоторые организации, очень заинтересованные в том, чтобы расширять свою деятельность в направлении Советского Союза. Однако начало было трудным, так как недоставало опыта, связи с тамошними верующими и подходящих автомобилей для доставки Библии. Джон Химус, руководитель восточноевропейской работы ОМ, попросил финнов приехать на какое-то время в Австрию. Отделение финской народной миссии, которое занималось работой на Востоке, поддерживало мысль создать новую, ориентированную на Советский Союз, библейскую миссию в Австрии. Во всей Восточной Европе, включая Советский Союз, кроме Библии, недоставало христианской литературы для детей и молодежи, теологических трудов для служителей и проповедников, сборников песен и так далее. Доставкой подобных книг библейские курьеры занимались мало. Финской народной миссии было решено послать в Австрию небольшую группу работников, чтобы исследовать там ситуацию и наладить работу по доставке Библии в Восточную Европу и на юг Советского Союза. Осенью 1975 года мы с Юхани отправились в Австрию вместе со своими семьями. Еще в Финляндии мы с Антеро запланировали ознакомительную поездку в южные районы Советского Союза. Были забронированы гостиничные номера, заготовлены визы. Незадолго до этого мы были в Ленинграде, и я обговорил детали поездки с Михаилом Хоревым. Договорился о местах встречи. Юхатонти должен был участвовать в этой поездке в качестве переводчика. Таким образом, сразу же по прибытии в Австрию я должен был отправиться в почти двухнедельную поездку. Из-за поломок в дороге и других непредвиденных задержек у меня не осталось времени даже помочь жене распаковать вещи. Она оказалась в очень трудном положении. Обстановка сложилась не из лучших. Все двери, кроме той, что вела в спальню, не закрывались, так что в квартиру в любое время могли войти незваные гости. Между тем, ситуацию на юге Советского Союза необходимо было исследовать как можно быстрее. Международные группы библейских курьеров уже ждали отправки. Мы предполагали, что понадобится не менее года, чтобы начать работу, однако все шло гораздо быстрее. Целью нашей ознакомительной поездки в сентябре 1975 года были три стратегических важных города – Киев, Одесса и Кишинев. Когда Антеро прилетел в Австрию, мы сразу на машине направились в Советский Союз. На этот раз мы не взяли с собой книг, так как в случае задержки на границе не смогли бы спланировать будущую работу и создать контактную сеть. Кроме заметок для предстоящих бесед, у нас не было ничего секретного. Впервые в жизни мы прибыли в Киев, где нас уже ждали Михаил Хорев и Юха Тонти. Мы осмотрели несколько мест для будущих встреч и начертили себе схему их расположения. Еще мы ознакомились с духовной ситуацией на Украине и посетили Киевскую церковь. Из Киева наш путь лежал в Одессу. Там братья организовали группу верующих, которые, несмотря на большой риск, были готовы участвовать в получении Библии. Особенно трогательным для нас было посещение одной семьи, которая с радостью приняла нас, хотя было уже поздно. Один из сыновей в этой семье находился в то время в заключении. Его преступление состояло в том, что он руководил молодежным кружком. Нам казалось невероятным, чтобы за это 18-летнего юношу могли осудить на 5 лет лагерей и 5 лет ссылки в Сибирь. Последним этапом нашего длительного путешествия была столица Молдавии – Кишинев, место жительства Михаила Хорева. По дороге туда нас постоянно проверяла милиция. Кроме прочего, работники автоинспекции проверяли, сколько человек находится в машине. Михаила и Юха, сидевших на полу на корточках, они не заметили. В Кишиневе мы в первую очередь определили место для встречи библейских курьеров с русскими связными. Неподалеку от гостиницы мы присмотрели старый домик, владелец которого эмигрировал в Израиль. Библейские курьеры под прикрытием темноты легко могли скрыться в кривых переулках и оторваться от преследователей. Мы нарисовали план и договорились о пароле. В этот домик будут доставляться Библии из Австрии. В Кишиневе нам удалось посетить тайную лабораторию издательства, расположенную в углу какой-то конюшни. Там Хорев посмотрел на часы и сказал: «Сейчас собирается церковный совет для встречи с вами. Нам нужно идти, так как никто из наших братьев ничего не знает об этой лаборатории». Нам становилось все яснее, насколько важно сохранять в тайне работу типографии. Вечер мы провели в общении с руководящими братьями общины, ели арбузы и обменивались информацией. Мы пообещали, что с Божьим благословением будем доставлять им Библии и материал для печатной работы. Братья сообщили нам, что на этот вечер назначено молодежное общение, и попросили сказать приветственное слово и дать информацию о работе нашей миссии. Так мы оказались среди молодежи и говорили о любви Христа, о служении нашей миссии и о пробуждении в различных частях света. Мы сообщили также о том, что делается на Западе для поддержки гонимых церквей. Весь дом был заполнен молодежью, все места были заняты, и многие стояли до самой двери. Слушателей особенно интересовало положение в Израиле, что происходит в этой стране, как исполняются библейские пророчества, едут ли евреи в свою страну. Мы беседовали с молодежью до глубокой ночи. Старшие братья проявляли большую заботу о молодых христианах. Они уделяли им много времени и ободряли их. Таким образом, я впервые побывал на собрании гонимых христиан, где мы могли проповедовать Слово Божье. Но все же я ясно понимал, что моя задача состоит не в том, чтобы посещать церкви и проповедовать, хотя в начале работы это было важно, чтобы познакомиться с духовной жизнью христиан этой страны. Мне еще больше стало понятно, что мое призвание состоит в том, чтобы поставлять Библии гонимым христианам. Делать можно было только одно из двух. Служители ЕХБ в Советском Союзе также хотели, чтобы мы, финны, занимались транспортировкой Библии, так как и они понимали наше особое положение. В Молдавии нам решили показать дом, в котором планировали разместить типографию. На старом «Москвиче» мы ехали куда-то далеко в деревню. Сидя на заднем сиденье, мы с Антера не имели никакой возможности любоваться ландшафтом. Скорость была такой, что захватывала дух, и такой способ езды в России – обычное явление. Мы опасались, что изношенные шины могут в любую минуту лопнуть. Однако мы прибыли на место благополучно. Придет время, и сюда привезут печатников. Они будут трудиться в далекой деревне на чердаке обычного дома. Духовная работа в условиях гонений требовала большой изобретательности. Рассматривая помещение для богослужения в Кишиневе, мы удивлялись тому, что видели. Церковь собиралась в большом шатре, который стоял во дворе одного верующего. После того, как власти бульдозером разрушили молитвенный дом на этом месте, братьям пришла в голову идея поставить палатку. Накинутый на железные трубы брезент после собрания сворачивали и уносили. Лишь трубы, на которых было закреплено электрическое освещение, оставались на месте, так как их в случае разрушения можно было быстро заменить. Шатер едва вмещал желающих поклониться Богу. Служители Совета Церквей проявили к нам, малознакомым христианам Запада, глубокое доверие. Мы смогли посетить такие места, куда не имели доступа многие члены их собственных церквей. Это доверие было явным водительством Божьим, потому что мы должны были получить ясное представление о работе и потребностях гонимого братства, понять важность конспирации. В нас должна была созреть готовность помогать им. Последующие события показали, что участие Антера в этой поездке было также Божьим водительством. Бог предусмотрел для него особенные задачи и готовил его к их исполнению. Служители Совета Церквей дали нам несколько экземпляров только что отпечатанной брошюры об освящении. Они хотели знать мнение западных братьев об этой брошюре. В ней рассматривалась внутренняя жизнь церкви. Несмотря на гонения, руководство братства сохраняло крепкое единство в своей среде, и атеистам не удалось вбить клин между братьями. Несмотря на большую территорию страны и разные характеры трудящихся в церкви, единство, по милости Божьей, оставалось незыблемым. В очищенной посредством гонений церкви можно было увидеть некоторые характерные признаки первоапостольской церкви. Верующие отличались тем, что любили друг друга и доверяли друг другу. И все же русские верующие не были совершенными, в церквах иногда возникали проблемы. Готовое издание вышеупомянутой брошюры некоторое время хранилось на тайном складе в Нарве, в Эстонии. Оттуда эти книги должны были развести по всему Советскому Союзу. В это время был арестован брат, который обладал информацией о работе издательства в той местности, и органам КГБ удалось выжать из него нужные им сведения. Брат сразу же сообщил руководству церкви о том, что он сказал при допросе. Милиция срочно обыскала дом, однако брошюру не нашла. Проживающая в этом доме семья хотела переехать в другое место, однако власти не разрешили продавать дом верующим. Поэтому надо было как можно скорее разгрузить склад. Это оказалось очень трудным делом, так как за домом днем и ночью велось наблюдение, и все машины, выезжающие со двора, проверялись. Братья долго думали, как перевезти книги в другое место. Наконец, один брат, которого звали Анатолий, вызвался помочь в этом деле. Он на протяжении нескольких дней посещал эту семью, и всякий раз, когда уезжал от них, его машину обыскивали. Работники милиции привыкли к тому, что он всегда останавливался для проверки. Однако машина каждый раз была пустой. Между тем Анатолий выбрал дорогу, которая шла по переулкам и выходила в поле. Он полагал, что милиции эта дорога неизвестна. В намеченный день он решился вывести литературу. На случай, если Анатолия остановят и арестуют, жена дала ему теплое белье и немного продуктов. Семья благословила отца на поездку, и он поехал. В сумерках, загрузив автомобиль, Анатолий выехал со двора. Как всегда, милиционер на улице поднял руку. Однако Анатолий на этот раз не остановился. На большой скорости он продолжал ехать по узким переулкам. От преследователей ему удалось оторваться. Выгрузив книги у друзей, Анатолий вернулся домой, где его уже ждало несколько милиционеров. Они потребовали от него объяснений. «Я сознаю, что проигнорировал вашу команду остановиться», — сказал Анатолий. «Вы можете привлечь меня за это к ответственности. Признаю себя в этом виновным. Но у вас нет оснований наказывать меня за что-то другое». Работники милиции растерялись. Они были вынуждены признать, что у них действительно нет никаких доказательств, что этот христианин виновен еще в чем-то. Брошюры были доставлены в безопасное место и вскоре распространены по всему братству. Несколько экземпляров мы взяли с собой, положив их в нагрудный карман. Нашего переводчика Юха мы привезли в аэропорт Кишинева. На память о поездке на юг он взял с собой большой ковер. В южных регионах Советского Союза иногда чувствовалась более или менее свободная атмосфера, поэтому он немного отдохнул от того напряжения, которое испытывал, принимая Библии. «Мы долго размышляли и в молитве просили у Господа совета, где нам спрятать брошюры и почту для братьев на Западе. Тайника у нас в машине не было. Сначала мы хотели спрятать ее за батареей. Там было подходящее углубление. И все же мы не смогли прийти к окончательному решению и согласились перевести почту в нагрудном кармане. Антера взял это на себя. На пограничной станции машин было немного, так что работники таможни имели достаточно времени для тщательной проверки. Снимались даже колпаки с колес, проверялся каждый уголок, в том числе и место за батареей. Антера хотел незаметно положить брошюры на то место, которое уже дважды проверяли. Мы считали само собой разумеющимся, что после такой тщательной проверки обязательно будет личный обыск. Однако у Антера не было возможности спрятать брошюры в машине. Через короткое время была проведена третья проверка, причем то место, куда Антера хотел положить книжечки, снова проверялось. Теперь мы были уверены, что нас задержат и наша миссионерская карьера на этом закончится. После основательного исследования машины был тщательно проверен багаж, а личного обыска, чего мы так боялись, не последовало. Наконец, утомительная таможенная проверка закончилась, и мы смогли ехать дальше в Румынию. Мы снова увидели Божью защиту даже в самых маленьких деталях. Румынские таможенники тоже проверяли нас. Братья молдаване дали нам в дорогу несколько больших арбузов, и от этого подарка таможенники тоже хотели что-то иметь. Когда мы подарили им арбуз, проверка значительно упростилась. Проехав румынскую таможню, мы считали, что находимся уже почти в свободном мире. Мы ехали целый день, с утра до вечера, спали по очереди, на полу в машине. Так проехали всю Восточную Европу. Наша старая машина до самого дома работала безупречно. Перед отъездом я сказал жене, когда примерно мы вернемся, если все будет благополучно. При этом я, конечно, не мог назвать точное время. В Австрию мы приехали в запланированный день. Пирка поставила петушка в печь, и он был готов как раз в тот момент, когда наша машина въезжала во двор. Таким образом, мы могли всей семьей отпраздновать наше возвращение. Эта поездка в Советский Союз была удачной сверх ожиданий. Можно было начинать работу на Украине и в Молдавии. То, о чем мы годами молились и чего ждали, теперь становилось действительностью, и притом гораздо быстрее, чем мы думали.